Глава 13. Теперь точно приплыли. Уж лучше доплыть или добежать, чем допрыгаться. Из размышлений начинающего спортсмена. Не нравится мне все это. Ежинка, не отрываясь, смотрела на то и дело меняющий цвет берег. «Согласен», — Пал Палыч в недоумении наблюдал за пляжем. «Выглядит ужасающе». «Рано паниковать!» — подбадривал друзей Снеж. «Мы толком ничего не знаем про этот остров, но теперь все в наших лапах. Сами узнаем и другим расскажем». Снеж спустил шлюпку на воду и скинул в нее рюкзаки. «Была не была», — подытожил Пал Палыч, садясь в шлюпку последним. «Вперед! К неизведанному!» «Да, покажем им, кто в океане хозяин!» — заявил малыш и встал на нос шлюпки. «Правильно, братец! Кто, если не мы?» — здоровяк выпятил грудь. Ежики улыбнулись. Со стороны лемминги выглядели как два заправских пирата, победивших не одно морское чудовище, а когда они еще и задрали геройские подбородки, ежики прыснули со смеху. Шлюпка покачнулась, и лемминги свалились внутрь. «Что? Шторм?» Малыш ловко запрыгнул на рюкзак Снеша, а здоровяк спрятался за ежинку. «Бесстрашный герой морских легенд!» — рассмеялся Снеш. До острова оставалось совсем немного, и друзья с любопытством его рассматривали. На первый взгляд он ничем не отличался от их острова, за исключением того, что к нему примыкал второй островок, на котором возвышалось что-то ледяное, напоминавшее половину меча. «Неужели это гора?» «В форме полусферы», — удивился Пал Палыч и, присмотревшись, увидел между островами ледяной мост. «Чудеса архитектуры! Кто же здесь живет? Чем ближе они подплывали, тем белее становился берег, словно кто-то смывал с него темное пятно». Пал Палыч снял очки и протер их. «Ничего не понимаю», — досадовал он. «Почему берег то белый, то черный?» «Потому что берег живой», — пискнул малыш. «Когда на одном боку лежит белый, на другой перевернется черный, а на третий...» «Скажешь тоже», — перебила его ежинка. «Как берег может быть живым?» «А вот так! Я такое 100 раз видел», — заверил тот. Когда шлюпка причалила к берегу, Пал Палыч привязал ее к острой льдине, и путешественники сошли на берег. «Смотрите, тут следы!» — Снеж показал на снег со множеством одинаковых отпечатков. «Где-то я такие видел». Здоровяк с видом ученого-исследователя всматривался в отпечатки. «Вот только где?» «Я видел!» — подтвердил малыш. «Вы вообще много всего видели в жизни. Это мы уяснили», — хихикнула ежинка. Малыш, не понимая, обижаться или радоваться, на всякий случай погладил себя по макушке. «Здесь тысячи таких следов!» — Пал Палыч крутил головой. «Может, это гусеница-тысяченожка?» — предположил малыш. «Или гусь-многолап!» Не уступал здоровяк. «Я знаю!» — не унимался малыш. «Просто здесь снежинки такие тяжелые, что у них вмятины на снегу остаются!» «Не снежинки, а градинки! Градинки! Лапинки! Теперь все понятно! Тайна разгадана, и можно плыть дальше!» — подытожил здоровяк. Ежики смотрели то на одного, то на второго лемминга. После последней фразы здоровяка, забыв всю осторожность, друзья хохотали во все горло. «Гениально!» — аплодировали они леммингам. Братцы засмущались, но быстро смирились со своей гениальностью и присели в реверансах благодарности. «Пик!» — донеслось из глубины острова. «Пик-пик!» — повторилось снова. «Какой знакомый писк!» — задумчиво сказал Снеж. «Раз и писк нам знаком, значит, мы все выяснили. Скорее в шлюпку!» — скомандовал здоровяк и помчался к воде. Малыш запрыгнул на рюкзак Снеша. «Смотрите!» — крикнул Снеж вслед улепетывающему здоровяку. «Я понял, где они видели такие следы!» Друзья посмотрели на полоску следов здоровяка и открыли рты. Его следы терялись в сотнях точно таких же. «Тут живут лемминги!» — завопил малыш, выглядывая из-за головы Снеша. «У нас есть сородичи! Где же они?» Снеж повернулся к малышу и ответил. «Они, как и ты, прячутся!» «Конечно!» — обрадовался малыш. «Они, как и мы с братцем, любители игр, и сейчас у них прятки! Как я сам не догадался!» «Я думаю, это не игра в прятки. Они просто испугались», — предположил Пал Палыч. «И правильно, нам надо себя беречь, ведь мы такие маленькие, умненькие, симпатичненькие», — начал перечислять малыш, но, перехватив строгий взгляд Снеша, замолчал. «Жители острова тайны!» — громко сказал Снеш. «Мы приплыли с миром и не желаем вам зла!» В ответ тишина. «Давайте знакомиться! Меня зовут Ежинка, а моих друзей — Пал Палыч и Снеш! Мы полярные ежики!» И снова тишина. «Мы лемминги!» — завопил малыш. Из-под снега показались круглые мордашки. Лемминги выпрыгивали из укрытий и пушистой волной катились к путешественникам. Чтобы получше разглядеть сородичей, малыш перебрался на голову Пал Палыча, а здоровяк забрался на лапы Ежинки. «Вот это да! Какие мы счастливцы!» Не в силах сдерживать радость, малыш соскочил на снег и стал жать лапки леммингам. Зверьки сначала побаивались незнакомца, но вскоре сами стали протягивать ему лапы. «Как я счастлив!» — плакал от радости малыш. «Скорее рассказывайте, как вы тут поживаете!» В ответ лемминги стали переглядываться, потом хором кивнули и побежали прочь, а гости стояли, не понимая, что происходит. Когда на берегу никого не осталось, к прибывшим выбежал крошечный лемминг и сказал. «Вы чего стоите? Побежали с нами!» «Могли бы и сразу сказать!» — проворчала Ежинка. Лемминг пожал плечами и поспешил к остальным. Путешественники двинулись следом. Остров тайны оправдывал ожидания.